«Ну ладно», — вздохнул Стьюи, отдал требуемую монетку и начал складывать свое новое приобретение под раковину. «Я сдираю этикетки, Джим, и кипячу их как следует». «Угу, ну, все-таки экономия». Так я узнал тайну этой странной аптечной посуды. Последний клиент появился из-за занавески в половине седьмого. Весь прием я наблюдал, с каким тщанием Стьюи неторопливо осматривал каждое животное и выбирал наилучшее лечение в пределах своих ограниченных ресурсов. Гонорар его исчерпывался одним-двумя шиллингами, и я понял, почему он только-только сводит концы с концами. И еще я заметил, что всем клиентам он нравится. Да, его приемная оставляла желать лучшего, но зато он сам был неизменно внимателен и добр. Последней была дородная дама, очень чопорная и выражавшаяся на самом изысканном литературном языке. «Моя собачка была на прошлой неделе укушена в шею», — объявила она, — «и, боюсь, в рану проникла инфекция». «Да-да-да», — озабоченно кивнул Стьюи, и пальцы бананы порхающим движением ощупали распухшую шею животного. «Ничего хорошего. Если мы не примем мер, дело может кончиться абсцессом». Он долго выстригал шерсть и обрабатывал глубокую ранку перекисью водорода. Потом вдул в нее присыпку, наложил ватный тампон, забинтовал. Затем он сделал антистафилококковую инъекцию, а в заключение вручил даме бутылку из-под соуса по горлышко, полную раствора акрифловина. «Применяйте, как указано в рецепте», — сказал он. Наступила пауза, и дама выжидательно открыла кошелек. После долгой внутренней борьбы, о которой свидетельствовало подергивание щек и век, он, наконец, решительно расправил плечи. 3 шиллинга 6 пенсов. По меркам Стьюи это был огромный гонорар, хотя в любой другой ветеринарной лечебнице такая сумма составила бы минимум, и я даже не уверен, не назначил ли он ее в убыток себе. Когда дама удалилась, во внутренних комнатах внезапно поднялся оглушительный гвалт. Стьюи одарил меня сияющей улыбкой. «Мэг вернулась с ребятками. Идемте, я вас познакомлю». На следующее утро я проводил счастливое семейство. Стьюи за рулем большого проржавевшего Форда кивал и помахивал рукой, Мэг рядом с ним улыбалась измученной улыбкой, а за треснутыми боковыми стеклами куча ребятишек и собак сражалась за самые удобные места. Машина тронулась, кроватка, коляска и чемоданы на крыше угрожающе закачались, дети завопили, собаки залаяли, младенец заплакал, и они укатили. Когда я вошел в дом, меня окутала глубокая тишина и принесла с собой ощущение тревоги. Мне предстояло 2 недели заменять Стьюи, и мысль об этой плохо оборудованной операционной меня отнюдь не успокоила. Если случай окажется действительно серьезным, я попаду в трудное положение. Но тут же я ободрился. Судя по тому, что мне пришлось увидеть, ничего из ряда вон выходящего ждать не приходилось. Стьюи упомянул, что главный доход ему приносит кастрация котов. Ну, прибавим экзему ушной раковины, еще 2-3 легких заболевания, наверное, этим все и ограничится. Утренний прием только подтвердил мои предположения. Бедно одетые люди приводили дворняжек, приносили кошек и кроликов с пустяшными недомоганиями. Я благодушно раздал немало бутылок из-под минеральной воды и баночек из-под паштета, вполне обходясь небогатым ассортиментом лекарств в аптеке Стьюи. Хлопоты мне причинял только стол, который то и дело складывался, когда я поднимал на него животных. Металлические распорки имели обыкновение в решающий момент срываться с упора, ножки подламывались, и пациент соскальзывал на пол. Но через некоторое время я приспособился и, осматривая животное, подпирал распорку коленом. Около 10:30, приподняв занавеску в последний раз, я убедился, что в приемной больше никого нет, только в воздухе еще висел особый собачий-кошачий запах. Запирая дверь, я подумал, что до вечернего приема мне, собственно, совершенно нечего делать. В Дарроуби я сразу побежал бы к машине, чтобы отправиться в дневной объезд. Но тут почти вся работа велась в операционной.